Проект «Неосфера» представляет. Олег Дивов. Общество с ограниченной ответственностью «Психотроника». О, психотроника. Только у нас. Для вас и ваших деловых партнеров. Панические атаки, бред воздействия, страхи в ассортименте. Специальное предложение. Сексуальные расстройства. Эксклюзивная VIP-услуга. Разрыв гештальта. Для корпоративных клиентов. Офисное бешенство, групповая паранойя, массовые беспорядки. Комплексное обслуживание, функциональная неврология и психосоматика. Новинка! Свободно плавающая тревога. ООО «Психотроника». Работаем до последнего клиента! ООО «Психотроника». Головной офис в Ясеневе приглашает всех на аукцион офисного оборудования БУ. Задолбали соседи с их вечным ремонтом? Надоели молодые идиоты с их идиотской музыкой? Шумит под окном улица? Тогда ваш выбор... Лот номер один. Система подавления на сверхнизких частотах. Описание. Инфразвуковая пушка. Габариты 3 на 3 на 3 метра. Эргономичный дизайн. Остаточный ресурс 100 часов на полной мощности. Питание от автономного дизель-генератора. Зона поражения. Сфера радиусом до 1 километра. Также пригодна для выведения грызунов, насекомых и микробов. Инструкция прилагается. Ваши конкуренты работают в сфере высоких технологий? Бросим это через забор и расслабьтесь. Специально для промышленного диверсанта. Лот номер два. Электромагнитная бомба. Описание. Компактный генератор направленного электромагнитного импульса. Оформлен под подарочную коробку. Два механизма подрыва. Часовой и на удар. В комплекте одноразовая катапульта с дальностью метания до 100 метров. Также подходит для глушения рыбы. Утомил бумажный спам? Ваша почта захламлена рекламными листовками? Мы предлагаем свежее решение. Довольно фильтровать корреспонденцию. Пора фильтровать корреспондентов. Выбирайте лот номер три. Лот номер три. Самоходный комплекс антиспам. Система с естественным интеллектом. На базе технологии Big Russian Hammer. Автоматически выезжает по адресу корреспондента. Питание автономное. Описание. Кувалда 10 килограмм. Обслуживающий персонал 4 мастеров. Без высшего образования с временной пропиской. В комплекте. Зарплаты не надо. Сами добудут. Возможно, перенастройка комплекса антиспам на снос небольших строений, забивание больших гвоздей и выбивание долгов промышленного масштаба. Не хотите, чтобы ваши близкие занимались сексом без вашего ведома? Приобретайте лот номер 4. Контрасекс механический. Описание. Описанию не поддается. Приглашаем на закрытую демонстрацию. Дорого. Не Гербалайф. Дистанционное управление эмоциями. Убеждение. Внушение. Принуждение. Только у нас. Полный эксклюзив. Лот номер 5. Уголо универсальное. Описание. Жуть на палочке. Протестировано. Группу хулиганов до 10 человек мгновенно кладет на асфальт. одиночную жертву вводит в долговременный ступор. В сумерках эффект усиливается. Для применения ночью встроенная подсветка. Идеально, как охранная система в офисах и на складах. В комплекте фотоэлементы и датчики движения. После срабатывания встроенный GSM-телефон автоматически вызывает скорую помощь и экипаж МЧС. Во избежание случайных жертв заранее информируйте экстренные службы, что объект охраняется пугалом нашего производства. Внимание! Храните пугало только в прилагающемся футляре. При использовании избегайте взгляда на рабочую, то есть переднюю сторону. Общество с ограниченной ответственностью «Психотроника». Работаем до последнего клиента! ООО «Психотроника» представляет комплексные терапевтические программы нашего дочернего предприятия АО «Психфак». Скучно? Грустно? Некому руку подать? Воспользуйся услугой «Вызов собутыльников на дом». Они решат все твои проблемы. Интеллигентные собутыльники с высшим образованием и московской пропиской в составе бригад от 2 человек. Грамотно разольют. Правильно ответят на вопрос «Ты меня уважаешь?». Сбегают за добавкой. Профессиональная разделка воблы. Варка макарон и пельменей. Опция. Запой от 3 суток до недели с последующим купированием. Спецпредложение. Конфликт с соседями, пьяная драка. Вызов милиции бесплатно. Специально для скучающих офисных рабов и интернет-зависимых. Уникальный проект «Почти как люди». Невероятные приключения в обстановке, приближенной к реальной. Докажи себе, что ты мужик. Выбирай из списка или закажи пакетом. Скидки до 30%. Действующая модель надоевшей жены. Эта сварливая тварь научит тебя поступать по-мужски. Действующая модель любовницы. Юная стерва. Полная дура во всем. Кроме денег и секса, выжмет из тебя все соки. Интим по желанию. Без желания. Против желания клиента. Дети. Обаятельный сорванец превратит твой дом в развалины. А его прелестная сестренка нагадит сверху. В цену пакета входит страхование рисков. Почувствуй себя человеком. Сослуживцы думают, что ты чма? Нет проблем. Закажи услугу «Призрак опера». Скажись на денек больным. В твое отсутствие офис посетят сотрудники МВД. Они перевернут все вверх дном и допросят твоих коллег на предмет. Где ты был с 19 до 11? Опционально. Утечка информации. Широкий ассортимент подозрений. Вооруженное ограбление. Рецидивное многоженство. Уклонение от уплаты налогов ЮКОСа и тому подобное. Приходи в офис завтра и посмотри на эти испуганные рожи. Эксклюзив для состоятельных клиенток. Вспомни годы молодые. Пьяный муж пришел со смены. Он отпахал у станка. Пропил получку. И огреб по морде. А на ужин нет мяса. Сейчас начнется. Мы гарантируем, что твоя жизнь заиграет яркими красками. И, наконец, только для законченных экстремалов. Аттракцион «Дазбот». Подводная лодка. Месяц в коммуналке. 5 семей. 1 санузел. Полуподвал. опций. Злостное хулиганство. Пробой магистральной канализации. Пожар. Атака глубинными бомбами. Аварийное всплытие. ООО «Психотроника». Работаем до последнего клиента. Общество с ограниченной ответственностью «Психотроника» предлагает для офисов, подъездов, парковок, детских площадок, школьных и дошкольных учреждений охранную систему нового поколения. Лежачий полицейский. Не подкупен, не пробиваем, не пролазим. Лежачий полицейский размещается непосредственно на проходе, проезде, который вам необходимо контролировать, перекрыть. Периодически лежачий полицейский шевелится, строит жуткие рожи и тычет оружием в произвольном направлении. Дополнительные сервисные функции. Спорадическая беспорядочная стрельба. Патроны холостые. По заранее заданным секторам. Допустим, погрешность 15-20 градусов. Нечленораздельные крики. Громкий мат. Угрозы, жалобы, предложения. В комплекте поставки. Ящик водки. Моющие средства. Швабра. Опытная уборщица. Для блокирования открытых пространств заказывайте отгрузку подразделениями. Лежачий полицейский от ООО «Психотроника». Он лежит, как скала. Вооружен и отвратителен. Спецпредложение. Лежачий проводник служебной собаки. Собака? Трезвая. ООО «Психотроника» и АО «Психфак» анонсируют профессиональный бюллетень. Вопросы зомбирования. В текущем выпуске. Наркокартели готовят потребителей. Почему детские игрушки так странно окрашены? Их кислотная цветовая гамма – результат заговора. Зеленые бегемоты, синие зайцы и красные слоны перенастраивают сознание детей. Вырастая, ребенок недоумевает, почему весь мир неправильного цвета. Теперь осталось дать ему попробовать кислоту. И наконец-то он попадает в комфортно окрашенное пространство. Мобильные унификаторы. Излучение мобильных телефонов не вредно для мозга. Вредны сами мобильники. Полная открытость для контакта, которую принесла мобильная связь, резко повысила интенсивность общения. Но общение предполагает компромиссы. А мобильное поколение договаривается и соглашается в 10 раз чаще, чем их родители. Так стирается грань между отдельными личностями. Посмотрите, они едва различимы даже внешне. Что в перспективе? Общество единого мнения по всем вопросам? Общество одинаковых людей? Или единый всепланетный организм? Кризис отрасли гуманитарных технологий. Гуманитарные технологии влияют не только на сознание масс, но и на самих технологов. Опытный пиар-консультант с одного взгляда определяет годовой доход собеседника. И если тот зарабатывает меньше 1 миллиона долларов, гуманитарный технолог просто не в состоянии с ним общаться. Лидеры ГТ-отрасли не могут нормально вызвать такси и сделать заказ официанту. Знаменитые политтехнологи отказываются от интервью. Известный методолог ушел из семьи. Вопрос дня. Надо ли их спасать? И если да, то как? Музыкальная страничка «Рок-н-ролл мертв»? Американская альтернатив-группа Big Mistake закидала слушателей гнилыми помидорами и тухлыми яйцами. Результат превзошел все ожидания. Новости спорта. Все привыкли к тому, что врачи конкурирующих команд сдают друг друга допинг-контролю. Теперь эта война вышла на новый уровень. Они травят чужих спортсменов. Обзор рынка антидопингов, дестимуляторов и депрессантов. Также в номере. Кроссворд, постер для взрослых, презерватив с алюминиевым напылением для защиты от излучения мобильных телефонов. ООО «Психотроника». Бьющая в глаз реальность. ООО «Психотроника». Официальное заявление. Общество с ограниченной ответственностью «Психотроника» настоящим заявляет, что случайный запуск системного дезинтегратора не имеет никакого отношения к последним событиям в стране и мире. Зона поражения СД была выставлена по умолчанию на 50 метров. Способ воздействия СД на реальность, нарушение связности, приводит к развалу всего, и не более. Ограничитель мощности, предусмотрительно установленный нами, исключил обрушение капитальных строений. Психотроника признает, что вероятная сфера применения системного дезинтегратора – офисная диверсия. Какие задачи были заложены в концепцию системного дезинтегратора, на самом деле теперь уже не выяснишь. В момент включения устройство находилось на складе готовой продукции. Несанкционированный доступ к устройству был надежно блокирован лежачим полицейским. Причиной включения системного дезинтегратора мы полагаем короткое замыкание в блоке управления. Ну, вероятно, в результате небрежного монтажа. Установить что-то достоверно не представляется возможным из-за саморазрушения устройства. Мы предусмотрительно разместили головной офис нашей компании в отдельно стоящем здании, поэтому сторонний ущерб от системного дезинтегратора оказался незначительным. Пострадало несколько автомобилей, хранилище твердых бытовых отходов, помойка. И еще местное РЭУ, в котором все равно страшный бардак. Мы не имеем ничего против РЭУ и его сотрудников. Мы были рады оказать им помощь, но не смогли никого догнать. Ну, если честно, в тот момент помощь не помешала бы нам самим. Особенно по части одежды и горячего питания. Наш офис устоял. Это пустая бетонная коробка. Но все же лучше, чем ничего. Восстановление магистральной канализации и линии электроснабжения мы готовы оплатить. Если, конечно, найдем свои банковские счета. В банке нас почему-то не узнают. Ну, по идее, у нас должна быть заначка на черный день. Но где она? Никто не помнит. Персонал ООО «Психотроника» пришлось отлавливать по всей Москве, а кое-кто удрал в область и там пытался рыть землянки. По следам лежачего полицейского мы шли несколько суток и отыскали его на одной из подмосковных автодорог, где он занимался вымогательством. Пользуясь случаем, приносим извинения областной ГИБДД и сообщаем, что патрульный автомобиль можно забрать. Мы даже отмыли салон, хотя это было нелегко. К счастью, почти не пострадал уникальный комплекс антиспам. Только нужно достать новую кувалду. Свою они пропили. За якобы сбитый нами вертолет МЧС мы платить отказываемся. Позвольте отметить, что пораженные системным дезинтегратором транспортные средства не падают. Их разносит на запчасти. Между прочим, останки вертолета захламляют нашу территорию. А пилот, если, конечно, его судьба кого-то интересует, подал заявление о приеме в отряд лежачих полицейских. И сейчас проходит тренинг-интенсив. И, кстати, господам-бандитам, которые никак не уймутся из-за своего Мерседеса, мы советуем на будущее не ездить мимо нашего офиса. Останете еще возбухать, мы починим вертолет, и Москва реально вздрогнет. Не на тех батон крошите. Безусловно, казус с системным дезинтегратором — это история об ответственности ученого и инженера перед обществом. Но мы сделали все для ограничения разрушительной силы нашего аппарата. То, что основной удар приняла на себя именно психотроника, свидетельствует о нашем патриотизме и верном понимании гражданского долга. Мы разбиты на голову, но не сломлены. В ближайшее время силами лежачих полицейских и самоходного комплекса «Антиспам» мы выправим материальное положение фирмы. Заранее приносим извинения москвичам за возможные неудобства. И сразу же вернемся в штатный режим. Схему системного дезинтегратора придется доработать. но случайное срабатывание устройства сделало ему такую, не побоимся этого слова, шумную рекламу, что впору заканчивать с опытным производством и пускать СД на поток. Ну, сначала, конечно, надо восстановить наши мастерские и уговорить монтажников вернуться туда. А вообще, когда эта штуковина долбанула, было круто! Покупайте наши системные дезинтеграторы! Устройте конкурентам полный ЮКОС! Слоган системного дезинтегратора «Все к чертовой матери!» Проверено на себе! ООО «Психотроника». Работаем до последнего клиента! Постскриптум. Безуспешные попытки уничтожить документацию по абсолютному предохранителю мы оставили. И теперь думаем, где бы захоронить действующую модель. ООО «Психотроника». Отдел тяжелых операций ООО «Психотроника» сдает в аренду мобильный комплекс «Погодный генератор». В составе комплекса: установка залпового огня для расстрела облаков, тепловая пушка на базе авиационного реактивного двигателя, зенитный прожектор, солнце круглосуточно, пожарная машина от грибного дождика до ливня, ветродуй на базе авиационного турбовентиляторного двигателя, комплект «Зимушка», снеговая пушка горнолыжная и ратрак, лежачий полицейский. По отдельному прескуранту: передвижная буровая с набором погружаемых зарядов для устройства локальных землетрясений малой мощности. Комплект «Лягушка-путешественница» для быстрого заболачивания местности. Буровая, землечерпалка, группа лозоискателей-подрывников, вертолет-эвакуатор. Для поклонников элитного экстрима и организаторов корпоративных праздников: VIP-услуги отдела тяжелых операций, имитация метеоритного дождя, можно с разрушениями, имитация эвакуации из-под метеоритного дождя, можно без разрушений, шоу «Глобальное потепление», быстро заболотим местность, понавтыкаем пальм, на каждую посадим по голодному негру, шоу «Дед Мазай против глобального потепления». То же самое, но с эвакуацией заказчика. ООО «Психотроника». Работаем до последнего клиента. Общество с ограниченной ответственностью «Психотроника». ООО «Психотроника» в связи со спонтанной ликвидацией клиента распродает остатки с его складов. Фен для прочистки от пыли и насекомых, бытовой и офисной электроники. Температура нагрева 1500 градусов. Производство Китай. 2 контейнера. Офисный прибор. 10 поддонов. Пельмени одноразовые россыпью. 5 тонн. Минимальная партия 10 ведер. Пена из ванн. 2 железнодорожные цистерны. Отстойник Курского вокзала. Тапочки ритуальные. Размер 42. 1000 пар. Тест Роршаха. Унисекс. Размер 40-44. На сроках свыше 4 недель неэффективен. 500 комплектов. Только самовывоз. Сервис-пак от Microsoft Office 2003. Plug-and-play салфетки для мониторов. 20 банок. Таблички M и G. Универсальные. Пластик, краска. 100 штук. Отопитель масляный DeLonghi Dragon 3. Сухозаряженный. Производство Китай. 50 штук. Гусеница от неустановленного транспортного средства в сборе. Левая. Производство Китай. Вероятно. Вес около тонны. 1 штука. ООО ООО «Психотроника». Бьющая в глаз реальность. Работа по призванию. Интервью с генеральным директором ООО «Психотроника» Д. Ивановым. Это ветхое двухэтажное здание в окраинном районе столицы не похоже на штаб-квартиру процветающей фирмы. Но именно здесь живет общество с ограниченной ответственностью «Психотроника», о чем свидетельствует табличка на двери. И еще остов вертолета на заднем дворе фирмы напоминает: фирма непростая. Вокруг останков авиакатастрофы разбит цветник. Говорят, летом тут красиво. Персонал головного офиса уверяет: у вертолета хорошо думается на профессиональные темы. Это лишнее доказательство тому, что «Психотроника» выполняет странные заказы и работают тут особенные люди. Ваш корреспондент, глядя на скелет летательного аппарата, смог задуматься только об одном. Хорошо упало. Здравствуйте. Добрый день. Я услышал про вас впервые от человека, которому вы продали инфразвуковую пушку. Недоказуемо. Ну, это понятно. Недоказуемо, ненаказуемо. Полностью на вашей совести. Впрочем, и газета ваша такое же желтое дерьмо, pardon my French, что никто не поверит. Считайте нашу беседу дружеской болтовней. Угу. Иногда так хочется поболтать с кем-то. Устаешь играть в бойца невидимого фронта. Честно. Да, ну хорошо, принимается. И газета так себе, и мы просто болтаем. Но все-таки, я по долгу службы имею дело со слухами. Иногда это намеренное вранье, иногда глюки и бред. А вот с вашей психотроникой совсем другое дело. Взять хотя бы инфразвуковую пушку. Есть доказательства того, что минимум один раз пушка сработала. Вот это как вы прокомментируете? Конечно, она работала. Такая громадная дура. Если бы вам показали инфразвуковую пушку размером с чемодан, это бы было надувательство. А тут один только монтаж устройства занял несколько дней. Диаметр излучателя 3 метра. Как жахнет! Честное слово, лучше бы этот клиент взял с десяток наших универсальных пугал. Для охраны складов отличная вещь. А вы ему предлагали пугало? Естественно. Обычно нам говорят: вот есть проблема, спасите, помогите. Угу. И мы находим выход. Угу. Недорогой и остроумный. Проблема этого клиента решалась просто расстановкой пугал по ангарам. Но, знаете, есть такие люди, которых, pardon my French, прет и колбасит от технологий завтрашнего дня. У них все должно быть самое новое, самое продвинутое, с фантастическими свойствами. Я этому другу говорю: почему вы не хотите пугало? Давайте я вам его покажу, и вы обосретесь, pardon my French. Нет, говорит, пугало — это каменный век. Слышал, у вас есть инфразвуковая глушилка. Хочу такую, чтобы бас и готово. Но он и баснул. А там автономное питание на 100 часов. А для чего она изначально делалась, эта пушка? В проспекте написано черным по белому: система подавления на сверхнизких частотах. Подавление чего? Или кого? Подавление всего. Вам что, совсем правду сказать? Ну, если это не опасно для моего здоровья. Черт его знает. Тут все опасно для здоровья. Вертолеты вон на голову падают. Если честно, я сам не знаю, для чего эта пушка. Нам просто было интересно, сможем ли мы сконструировать такую вещь. Игры разума, так сказать. Когда была готова документация, то, конечно, захотелось собрать действующую модель. Почему нет? Дорогие у вас игрушки. Да, ну ерунда. У нас дорогие мозги. А железо – мелочь. Главное так раскидать заказы, чтобы ни один подрядчик не понял, что именно он для нас делает. И для нас ли вообще. А дальше нужно так продать готовое решение, чтобы на психотронику нельзя было даже и кивнуть. Ага. А вот эта реклама, панические атаки для вас и ваших клиентов, она с пушкой связана? С ней много что связано, да. Суть в другом. Мы зачем-то собрали эту пушку, о которой нас никто не просил. И когда мы с ней наигрались, то стали думать: а дальше что? Угу. Куда ее девать, здоровенную такую? Угу. Решили отрекламировать ее как универсальную глушилку. Просто чтобы сбыть с рук. освободить склад. Ну, понимаете, наша специализация – изящные и компактные решения. Ну, тот же мобильный комплекс «Погодный генератор». Он у нас во дворе не стоит, не ржавеет, верно? Да. Там вертолет только. Но мы можем его сформировать за день, под заказ. Все ноу-хау в том, как распорядиться его компонентами. Внешне совершенно обычными, скучными даже. Подумаешь, ветродуй и пожарная машина. Эка невидаль. Весь цимус в команде, которая поведет погодный генератор к месту работы. Развернет его там, настроит, утрясет проблемы. Да, при имитации метеоритного дождя проблем должно быть море. Если без спасения заказчика из-под этой дурацкой бомбардировки, ничего особенного. Какие проблемы, когда клиент лежит носом в землю и дрищит? Пардон, май френч. А вот если заказчик хочет, чтобы его для полноты картины спасали, появляется транспорт, который быстро скачет по зоне обстрела, делая вид, что уклоняется от попаданий, и вообще, будто ему что-то очень страшно. А там, где есть транспорт, всегда есть опасный ДТП. Угу. Да. Но у местной власти... Не намного сложнее, чем обычный фейерверк, я вас уверяю. Хорошо. А шоу «Глобальное потепление»? Вон, в Лумумбе. Полно чудесных негров. С ними просто надо пожестче. Они же как дети. Я с неграми еще в Штатах научился работать. Нет. Я имею в виду заболачивание местности, прочую мелиорацию. Значит, объясняю. Шоу «Дед Мазай против глобального потепления» мы организовали один раз. Угу. Это был финал корпоративной вечеринки с выездом на природу. Прощальный удар по нервам, так сказать. Труднее всего оказалось выбрать подходящее место. Угу. К счастью, Россия – страна большая. Ну и пришлось убедить заказчика, что надо ехать именно туда, где мы собираемся делать это. Так. По идее, такое безобразие можно устроить хоть на дачном участке. Но масштаб будет не впечатляющий. И очень дорого защитить участки соседей от затопления и всякой ненужной паники. А вот заказчик остался доволен? Ну, не то слово. Сами представьте. Вы вывезли фирму на пикник. Так. Упоили ее в хлам. Угу. Утром ваши люди просыпаются. Начинает искать, чем похмелиться. Смотрят, а вокруг пальмы. Так. На каждой сидит по очень злому негру. Вот с таким ножиком в зубах. Угу. И дует недобрый душный ветерок. С гнильцой ветерок. Ага. И тут мы пускаем в воду. И плывут крокодилы. Розовые. Это чтоб совсем весело? Ну, не было зеленых. Да. Скажите, а вы... Не хотите теми же средствами сделать шоу «Новый Орлеан»? А кому это надо? Ну, как многие в России были бы рады. Ура, патриоты всякие? Нетушки. Мы не любим антиамериканцев. Мы сами антиамериканцы. О, интересное заявление. Мы были знакомы с проблемой вплотную, понимаете, когда работали в Штатах. Поэтому мы настоящие антиамериканцы, а не игрушечные. После того, как затопило Новый Орлеан, я написал стихи. Прочитать? Ну, не знаю. Вот, послушайте. Угу. Черными жопами кверху плавают трупы натовцев. Радуйся, русский мудак! Это, простите, о чем? Такое мог написать только полный антиамериканец. Что, не улавливаете? Не очень. Ладно, проехали. Согласен. А вот эти ваши психологические тренинги. Дочернее предприятие. О, то есть АО «Психфак» действительно существует? У нас ничего не существует, кроме головного офиса. Вы не найдете концов, не обнаружите связи. Хотя есть мастерские, ремонтная база, и психфак, и охранная служба. Кстати, а где я могу увидеть лежачего полицейского? На входе. Ну, тот тип со стеклянным взглядом. Это их бригадир. Шутите? Это манекен. Напрасно вы так. Не каждый, у кого на груди висит описание и пресс-курант, манекен. А тогда почему он стоит? И почему не в форме? Он в отличной форме. А, вы в смысле, почему не одет, как положено? Оцените каламбур. Да просто мне не нужно такое чудовище на входе в собственный офис. От одного взгляда на работающего лежачего полицейского блевать тянет. Пардон, май френч. Урода мать их. Откуда у людей столько здоровья? Не, меня интересует другое. Как они в таком ужратом состоянии выполняют свои задачи? Им внедрена установка «защищать и служить». Ребята из психфака хорошо с ними поработали. Ну, по идее, если каждый день пить по литру, человек превращается в биоробота. Но никто еще не пытался таких биороботов программировать на выполнение позитивных задач. Мы попробовали, и нам удалось. Они прекрасно справляются, но все равно блевать тянет. Ну, впрочем, так и должно быть. Если тянет блевать, значит лежачий полицейский делает свою работу. Вы же не хотите, чтобы это чудовище еще и стреляло по нарушителям. И мы не хотим. Нет, спасибо. Пьяный милиционер, это, знаете, уже само по себе... Самый опасный городской хищник. Да. Последняя сволочь знает, что этот пьяный коп застрелит тебя нахрен, пардон, my French, и не почешется. И ничего ему за это не будет. Так и родилась концепция лежачего полицейского. Она основывается на всеобщем страхе перед этим жупелом. А там на входе точно не манекен? Нет. Там жупел в гражданской шкуре. И зачем он там в нерабочем-то состоянии? Он в условно рабочем. Настоящий коп всегда на службе. Да, это половинчатое решение, но я тоже когда-то мог литр выпить. Вы завидуете, что ли? Нашли кому? Никому. А чему? Я завидую их способности пить. К слову, а как вы набираете персонал? Строго по знакомствам. Одни приводят других. Только пилот вертолета на нас с неба упал. Кстати, Дмитрий, насчет вертолета. Он прямо вот так и рухнул к вам во двор? Да, посадка была жесткая, но точная. Еще пара метров, и пришлось бы заново возводить заднюю стенку офиса. Нам тогда повезло с системным дезинтегратором, если это можно назвать везением. Понимаете, когда Ми-8 падает на брюхо, обычно текут топливные баки, и от малейшей искры бабах! Но у него в баках была уже одна вода. Дистиллированная. Ага. Вообще идиотская история. Ну, нашим пиарщикам удалось обставить ее как грандиозный анекдот. Но непосредственно в те дни было совсем не смешно. Напомним, что около года назад в результате случайного запуска устройства, названного конструкторами системный дезинтегратор, от офиса ООО «Психотроника» осталась пустая бетонная коробка. Были повреждены линии канализации и энергоснабжения. Пострадало несколько автомобилей. В результате панической атаки на сутки вышло из строя местное РЭО, а на сам офис «Психотроники» чуть не упал вертолет. Ну, насколько я помню, все попытки увязать это происшествие с работой вашей фирмы в конечном итоге провалились. А потому что нас не стало. Как можно было увязать тот бабах-тарарам с фирмой, которая не существует? Мы после кое-что признали за собой, так сказать, постфактум. И с чистой профессиональной гордостью. Но сильно после. Нужно было время элементарно очухаться. В общем, когда эта фигня долбанула, у нас было несколько шикарных контрактов. А когда пыль осела и дым развеялся, не было уже ООО «Психотроника» как структуры во всех смыслах. Этот чертов дезинтегратор. У него принцип действия. Нарушение связности. Развал всего. Я вроде бы сидел в кабинете. И что-то делал. Ну, поди теперь узнай, что. А очнулся в капотне. Без копейки денег. С фингалом под глазом. При галстуке. Но босиком. Ужас. А вот, скажем, Армен. Это наш, так сказать, образно говоря, главный инженер. Так вот, он сидел на дереве в битцевском лесопарке. С куском сервелата в зубах. А под деревом сидела стая бродячих собак. И только колбаса его спасла. А он отдал ее собакам? Нет. На колбасе сохранился полуизжеванный ценник из универмага в Ясеневе. Так. Армен определился на местности. Слез с дерева. Избил вожака стаи. Остальных разогнал. И пошел через лес к офису. А теперь представьте, что было бы, успей Армен сгрызть ценник. Да. Тот угол леса дикий и запущенный. А бродячие собаки везде одинаковые. На них не написано, ясеневские они или, допустим, крыжопольские. Мне-то в капотне сразу объяснили, куда я попал. Ну, как вспомню, так вздрогну. Слушайте, ну его этот дезинтегратор. Хорошо. Это, кстати, его заказывало частное лицо или организация? Можете не отвечать. Вы так и не поняли. Я не в состоянии ответить. Никто не знает толком даже, как выглядела эта штука. Есть только версия, что она маленькая была. Мы же не идиоты. А уж зачем ее сделали? В интересах чистой науки, я думаю. Нобелевку захотелось, не иначе. С нами это бывает. К счастью, редко. А вот ходят слухи, что среди ваших заказчиков есть очень серьезные госструктуры. Сомневаюсь. Зачем им, например, электромагнитная бомба, если у них есть прокуратура и налоговая инспекция? Это в 100 раз страшнее. Тоже в своем роде системные дезинтеграторы. Бац! И нету ничего. Кстати, об электромагнитных бомбах. Не боитесь конкуренции? Ведь такой боеприпас можно купить у военных. Это вы о гранате Атропус? Не знаю. А вы о чем? Ах, вы провокатор. Во-первых, у военных лучше ничего никогда не покупать. Военные люди азартные, быстро входят во вкус и начинают торговать налево-направо. Однажды их поймают, а они вас сдадут. Во-вторых, не все армейские разработки годятся, скажем так, для гражданских нужд. В-третьих, украденное покупать мало того, что опасно, но еще и просто нехорошо. Некрасиво. Умные люди это понимают. И ООО «Психотроника» против скупки краденого в любых формах. А пельмени? Чего? Ну, я цитирую. Пельмени одноразовые, россыпью, 5 тонн, минимальная партия от 10 ведер. Скажите еще, что не краденые. А, это вообще не реклама, это шифрограмма такая. Надо было донести информацию до кое-кого. Там ключевая фраза «в связи со спонтанной ликвидацией клиента». А, донесли? Ну, больше он не приходил, как ветром сдуло. Слушайте, вы совсем никого не боитесь, в общем и целом? Я боюсь несчастных случаев на производстве. Машины, станки, электричество, слесарный инструмент. Того и гляди, кто-нибудь руку сломает или током ударится. Психологов наших побаиваюсь. Они сами по себе готовые несчастные случаи. За актеров просто иногда дрожу. Им как ни объясняй, вечно не туда лезут. Самоходный комплекс антиспам меня беспокоит. Мы пьющих-то не берем на работу, кроме как в отряд лежачих полицейских. А эти четверо с кувалдой поддадут для куражу и вперед со спамом бороться. Они сейчас в долгосрочной аренде, но я все равно нервничаю. Их метод борьбы со спамом, я, конечно, его приветствую от всей души, но вам не кажется, что для исполнителей это прямой путь за решетку? Не кажется. Ну, есть, конечно, некоторый профессиональный риск. Уж больно дело увлекательное. Легко перейти грань допустимого. Но мы этих четверых не с улицы взяли. Они знают, как решать проблемы. До прихода в психотронику их служба была запугивать тех, кто запугивает других. А, это та служба, которая и опасна, и трудна. Приблизительно. Мужики подобрались из разных, так сказать, департаментов. Но именно это сделало их гибкой, разносторонней и эффективной командой. А уж веселые. Даже кувалда с бантиком. Вообще страшно подумать, сколько талантливого и хорошо обученного народа в России занимается всякими глупостями. И страдает из-за этого. А мы предлагаем людям работу по призванию, в которой лежит русская душа. Вы же хотите сказать, что запугивание, наведение шухера и публичное валяние дурака, идиотские выходки и вот пьяные безобразия – это наша природная склонность? И мы больше ни на что не годимся? Ну и слова вы нашли. Это ж надо так не любить русских. Я бы выразился иначе. Искать новое и им смущать умы – вот что у нас получается лучше всего. Вот в чем наше призвание. Вот. На выходе из офиса ООО «Психотроника» наш корреспондент внимательно пригляделся к манекену лежачего полицейского. Тот моргнул и внятно произнес: «Документы нах!» Это прозвучало так внушительно, что я поспешил уйти. Общество с ограниченной ответственностью «Психотроника» представляет новую разработку нашего дочернего предприятия АО «Психфак». Только для профессиональных литераторов однодневный круглосуточный тренинг-интенсив. Стань настоящим писателем! Программа тренинга. Снижение качества текста. Идиотские цветистые метафоры. Красивенькая фраза. Рассогласование времен и расподдерживание падежей. Наработка типовых ляпов, багов и глюков. Постановка руки. Овладение технологией спинно-мозгового письма. Доведение выхода текста до 6-10 романов в год. Повышение самооценки. Мантры. Мое творчество. И мои произведения. Как кратчайший путь к успеху. Психокорректирующая формула «Я писатель». Техники поддержания тонуса. Распальцовка писательская. Понты тиражные. Литературная склока. Наработка поведенческих шаблонов. Что ответить жене на вопрос, почему так мало платят? Что ответить знакомым на вопрос, почему ты пишешь такую фигню? Что ответить маме на вопрос, почему тебя читают только идиоты? Что ответить коллегам на вопрос, пойдем выпьем? Спецсеминары по стилистике. Хамский нахрапистый стиль. Надрывный пафос. Розовые сопли. Политинформация. Влияние антиамериканизма на рост продаж. Как закосить под русского патриота? Как закосить под русского? Краткий курс молодого писателя. Травля рецензентами-дураками. Восхваление читателями-кретинами. Покусывание коллегами-неудачниками. Спарринги по желанию. Для продвинутых. Модный стиль либерпанк. Жанровый метод «Ночной дозор». Организация литературных сообществ. И выпуск сборников по интересам. На тренинге дежурит бригада скорой помощи. Безопасность обеспечивает наряд лежачих полицейских. Как всегда, работает сауна. ООО «Психотроника».